Я все-таки не совсем понимаю, почему меня судил совет кланов, а не императорский суд. Речь ведь шла о преднамеренном убийстве. Я, кстати, это не отрицаю, убивал я эту плесень вполне осознанно. На этот раз Вольф был не в курсе нюансов, и мы вместе посмотрели на Егора. Тот неохотно оторвался от созерцания мелькавшего за окном пейзажа и ответил. Здесь был задействован кодекс кланов. Совет просто решал, опираясь на факты, было ли нарушение кодекса с твоей стороны или нет. Ситуация была двоякой, поэтому и созвали совет. Видишь ли, статья 6 кодекса определяет пределы того, что ты можешь делать, защищая свой дом и семью. Скажу так, при нападении на тебя, ты вообще ничем не ограничен. Но тут вроде бы нападения уже не было, и, как написал в докладе Подоров, им не было видно со своего ракурса, что именно происходило в галерее. Ну, тут ваш архитектор виноват, нехер было такие широкие ограждения делать, что из-за них ни черта не видно. Добавил он и снова отвернулся, но потом добавил, кодекс – это не просто книжка, написанная когда-то. Это своего рода магический договор, определяющий права кланов и заключаемый с каждым новым главой. При подобных ситуациях, если он, ну не знаю, не возражает, или поручается за вердикт совета, то значит согласен с ним. А в суде нет глав кланов, и совершенно точно, поэтому судьи не могут рассматривать подобные дела, добавил я. Понятно, если бы совет признал за мной нарушение кодекса, то дальше меня судил бы имперский суд, не признал бы, уверенно ответил Вольф. Это было бы прецедентом прямого нарушения прав на защиту, прописанную в той самой 6 статье. В данном случае, когда интерпретировать сделанное можно было как угодно, признан был бы вердикт совета, каким бы он ни оказался. Вот поэтому я и говорил, что ты весьма неаккуратно поступил. Надо было как-то незаметнее все решить, тогда бы прецедента вообще не возникло бы, и ты спокойно остался дома, вместо того, чтобы ежедневно кошмарить бедного охранника. А, так это я его кошмарил почти ежедневно. Ну-ну. Кстати, наши юристы тебе еще в чем-то пригодились, они еще работают. Аудит – это серьезное дело, с полпинка за один день не проводится. Ты вообще представляешь, сколько им бумаг надо поднять и перепроверить каждую строчку? Нет, хвала богам, не представляю. Я покачал головой и, следуя примеру задумчивого Егора, посмотрел в окно. Кстати, а та огромная книга, заключенная в круг, которая висит под куполом, это и есть кодекс в изначальном виде. Вольф также, как и многие, впервые попал в зал заседаний, в то время как Егор там уже бывал, если судить по его уверенным действиям. Наверное, председателю время от времени требуется помощник, и он берет правнука. По-другому я такую осведомленность объяснить не могу. Я слышал, что все решения остаются в нем. Просто огромный памятник истории нашей империи. Вроде, я не знаю, не видел, пожал плечами Егор. Его опускают иногда, но ни разу в моей жизни не открывали. Наверное, не было такой потребности. Все равно каждое решение фиксируется и пересылается в архивы императорской канцелярии. Этот артефакт предназначен немного для другого, как ты понимаешь. Понимает Вольф или нет, мы так и не узнали, потому что машина остановилась у моего дома. Входить в просторный холл и не видеть встречающего тебя Назара Борисовича было немного непривычно. Я огляделся по сторонам. Здесь все уж вычистили до блеска, а кое-где виднелись следы свежего ремонта. Я посмотрел вверх и чуть сместился в сторону. Именно здесь стояли император и Подоров. Да, действительно. Лестничные перекрытия переходили в ограждение галереи и представляли собой широкие и массивные мини-колонны. Перила также отличались внушительным размером. Раньше я не обращал на это внимания, ну лестница и лестница, у многих такие же или похожие. Дед сидел на полу возле стены, а Павел сидел рядом. Да отсюда только их головы и видно было, да и то с трудом. Я переместился к лестнице. Подоров бежал ко мне, когда я выстрелил. И отсюда он видел только меня. Да, и Вольф, и Егор были правы, стоило мне сделать небольшой шаг вперед и присесть, и меня тоже стало бы плохо видно. Ну, все мы крепки задним умом. Я огляделся. Мне некого было даже спросить, дома ли мать, и где она может находиться. Вольф с Ушаковым остались в машине, и ждать им придется довольно долго, пока я обойду весь дом, заглядывая в каждую комнату. Потому что мама могла быть где угодно, учитывая, что почти каждая комната могла быть повреждена и загажена, и поэтому требовала ремонта. Уже развернувшись, чтобы начать поиски с библиотеки, я услышал звук шагов, и холл вбежала, запыхавшись, молоденькая горничная, кажется, Ксения. «Константин Витальевич, вас отпустили, это такое счастье», и девчонка упала мне на грудь и зарыдала. «Ну-ну, все хорошо, как вам удалось спастись?» Я немного отстранил ее от себя, глядя на опухшие от частых слез глаза. «Назар Борисович, как только все началось, за какие-то 2 минуты собрал нас всех и запер в подвале, а потом выпустил и сказал, что это вы нас всех спасли, но вас все равно арестовали. А потом стало плохо Виталию Павловичу, и его вместе с Назаром Борисовичем куда-то увезли, и они все еще не вернулись», девчонка всхлипнула, а я из ее бессвязной речи понял лишь то, что она понятия не имеет, что произошло на самом деле. Но вот тот факт, что удалось сохранить прислугу, не мог меня не радовать. «Ксюша, все будет хорошо, передай остальным, что Назар Борисович и Виталий Павлович в больнице и скоро вернутся. Я это точно знаю», она вздохнула и кивнула. «А теперь ответь мне на очень важный вопрос, где моя мать и где Громов? Егор Васильевич сейчас занимается охраной дома, все полностью меняют. Эти же они все раскурочили и всех охранников убили», Ксения снова всхлипнула. «Он связался с кем-то из армейских друзей и теперь они как-то по-другому все налаживают, не так, как было раньше», я кивнул. «Ничего не понятно, но потом у самого Егора узнаю. Он дома, я перебил девчонку, иначе вообще никуда не смогу отсюда уйти». «Нет, куда-то уехал, ну, хвала богам, об одном выяснили. А моя мать?» Я старался быть терпеливым. «Девчонка и так еле держится, сомневаюсь, что, если прикрикну, то толку больше будет». Мария Витальевна в желтой гостиной. Она сильно пострадала, и Мария Витальевна думает, как лучше все исправить. «Очень хорошо, спасибо, милая, дальше я сам», и, отпустив девчонку, которую держал за плечи, я буквально взлетел на 2-й этаж. Мать стояла посреди комнаты, из которой вынесли всю мебель, и осматривалась по сторонам. На звук открывшейся двери она обернулась, несколько секунд просто смотрела на меня, а потом быстро подошла и порывисто обняла. «Костя, ты дома?» Она уткнулась мне в шею, и я почувствовал на обнаженной коже теплую слезу. «Дома, не плачь, все будет хорошо». Я осторожно ее обнял и поцеловал в макушку. «Меня там Ушаков с Вольфом ждут, чтобы отмечать удачное завершение этого дела поехать». «Да-да, поезжай, только постарайся снова в газеты не попасть, ладно, и переоденься». «Угу», я еще раз ее обнял, а когда отстранился, то увидел, что она улыбается сквозь слезы. Махнув мне рукой, мать промокнула глаза платком и повернулась ко мне спиной, вновь погрузившись в созерцание комнаты, наверное, представляя, как и что здесь будет располагаться. «Моя комната не пострадала, сюда просто не успели добраться, так что все здесь оставалось таким же, каким было, когда я выбегал отсюда. А вот прибраться могли бы», я покачал головой. Паразит тоже пострадал, и вряд ли ему было дело в первые дни до горничных. Быстро переодевшись, я нашел в столе свою банковскую карту и пошел к машине. На обратной дороге я никого не встретил, дом как будто вымер. Но ничего, Назар Борисович вернется, сразу же всю тоску выбьет, будут как тараканы шуршать по углам, несуществующую пыль с картин вытирать, а то так и помереть можно, не дозвавшись на помощь. «Мы уже грешным делом подумали, что тебя надо вытаскивать», — проворчал Вольф, когда я забрался в машину. «И что со мной могло такого случиться в собственном доме, что меня надо было оттуда вытаскивать?» Лениво поинтересовался я, утонул в женских слезах, и это я не про твою мать сейчас говорю, если что, вместо Вольфа мне ответил Егор. «Признайся, Керн, ведь есть же несколько молоденьких горничных, которые так сильно о тебе беспокоились, не надо так откровенно завидовать», парировал я, не открывая глаза. «А может, ну его, это празднование, останусь лучше дома, отосплюсь в родной постели нормально, было бы чему», фыркнул Егор. В машине воцарилась тишина, но не напряженная, а вполне уютная. Я даже не заметил, как задремал, пока мы ехали до центральной клиники. «Керн, ты к деду идешь, или постоим, посмотрим на клинику, да и поедем отсюда?» Голос Вольфа заставил меня встрепенуться. «А что, мы уже приехали?» Я протер глаза, выглянул в окно и вышел из машины. Как это всегда бывает, стоит задремать, а потом выйти на мороз, и сразу же озноб охватывает тело, заставляя ежиться и пытаться натянуть воротник пальто повыше. И вроде бы не слишком холодно, но трясет так, словно голым на улицу выскочил. Чтобы не усугублять эти волшебные ощущения, Я бегом добежал до центрального входа, вошел в холл и в растерянности остановился. И куда мне теперь идти? Я же ни у кого не удосужился узнать, в какой палате лежат дед, в каком отделении, которых, судя по вывеске, здесь больше десятка. Сам-то я дальше реанимации в этом заведении не прошел, да и то постоянно в каком-то зыбком состоянии пребывал, поэтому понятия не имею, ни как меня туда завезли, и плохо помню, как вывозили. Ладно, не может такого быть, чтобы я оказался единственным посетителем, который не знает, где находится его родственник. Нужно просто найти того, кто даст мне ответы на мои вопросы. Взгляд уперся в вывеску «Справочная». Наверное, мне нужно сюда. За прозрачным окном скучала дородная женщина с ярко накрашенными губами и белом халате, так сильно обтягивающим пышные формы, что простора для воображения не оставалось. На весьма впечатляющей груди висел бейдж, еще больше привлекая внимание к этой части тела. Я только с третьей попытки сумел прочитать написанное на бумаге имя, потому что глаза постоянно скашивались в сторону, туда, где бейджа не было. «Добрый день, ХМ, Калерия Викторовна», – поздоровался я, а дама подняла на меня глаза с застывшим там вопросом. «Чего тебе? Говори быстрее и проваливай. Я бы хотел навестить своего деда Керна Виталия Павловича, вы не могли бы подсказать?» «Керн», – перебила она меня и потыкала пальчиками где-то в районе стола. «Первая хирургия, VIP-клиент, кем вы ему приходитесь?» «А разве я не говорил только что он мой дед?» «Ну, возможно, я сам упустил, поэтому, чтобы не тратить время», — коротко ответил. «Внуком, вы родственник», — уточнила Калерия Викторовна, «я же пару раз моргнул». «Ну, как вам сказать», — протянув эту фразу, наткнулся на суровый взгляд поверх очков в тонкой оправе. Как-то сразу ерничать расхотелось. «Родственник, третий этаж, первая хирургия, палата 308», — отчеканила она. «Блямс». Я вздрогнул, когда передо мной впечатали какую-то бумажку. «Пропуск на посещение, одежду оставить в гардеробе». «Это все?» Я осторожно забрал пропуск. «Все», — отчеканила Калерия Викторовна и снова уставилась в какую-то книгу, потеряв ко мне интерес. «Ладно, не очень-то и хотелось. Я нашел гардероб, прочитал табличку, что лучше для душевного состояния все вещи из карманов забрать с собой, получил номерок, металлическую блямбу с нацарапанным номером. Сунув все это в карман, направился искать первую хирургию и 308-ю палату. Нужная хирургия располагалась на третьем этаже, что было логично, если исходить из номера палаты. Пропуск у меня так никто и не потребовал, хотя я блуждал по коридорам довольно долго. И зачем, спрашивается, вообще выдали? Войдя в просторный коридор, я огляделся по сторонам, а ничего так, вполне даже нормальное отделение. Мало чем от нашей клановой клиники отличается. Тут из какого-то кабинета мне навстречу стремительно вышел целитель, а когда он немного приблизился, я мгновенно его узнал. Это был Вихров, заведующий этим отделением. «О, Константин Витальевич, а я все гадал, когда вы придете. Даже странно было, что вы не поспешили навестить деда». Без всяких предисловий начал он. «Я не мог этого сделать по уважительным причинам, знаете ли», — елейным голосом ответил я. «Из тюрьмы сложно совершать визиты, почему-то охрана этого не ободряет». «ХМ», — Вихров оглядел меня с головы до ног. «Причина действительно уважительная. Странно, что я ни о чем подобном не читал в газетах. Есть вещи, о которых в газетах писать не принято», — совершенно серьезно ответил я. «Вас найти — это целое приключение. Я чуть не заблудился, пока по всем этим переходам ходил. А вы что, через главный вход зашли?» Вихров уставился на меня. «Ну да, а что, надо было как-то по-другому». В голову закрались странного рода подозрения, что члены кланов к родственникам могут проходить, минуя Карелию Викторовну. «Вам надо было из холла мне позвонить, или деду, в крайнем случае, вас бы встретили и проводили». «И да, существует еще один вход», — Вихров смотрел на меня еще задумчивее. «Надеюсь, вы свою одежду не в гардероб отдали?» Я продемонстрировал ему номерок. «Идите к Виталию Павловичу, ваши вещи сейчас принесут, а потом покажут, каким путем вы сможете сюда зайти в следующий раз». Дед полусидел на кровати и читал газету. В очках я его видел впервые, раньше он на зрение не жаловался. Сдает старик, ну еще бы такие потрясения, да еще подряд. Назар Борисович занимал соседнюю кровать. Он тоже читал, но книгу, а не газету. Увидев меня, дед снял очки, и в его глазах промелькнуло облегчение. Панихида по великому князю была пышная и сногсшибательной, он говорил еще плохо. Сипелый мог произносить звуки только шепотом. «Правда, такой молодой еще, 60 не исполнилось», — протянул я. «И отчего он умер?» «Газеты пишут, что внезапный удар, печальное событие», — дед отшвырнул газету в сторону. «Ну да, очень печальное. Вся империя скорбит и все такое. Надо не забыть венок прислать. От Кернов на ленте, коротко и со смыслом. Кто в курсе, тот поймет, как все прошло. Нормально. Обвинения полностью сняты, но тут после демонстрации моего воспоминания о произошедшем никаких вопросов не возникло. Но вот потом совет долго совещался и пришел к выводу, что я его оскорбил и впаял мне штраф в размере того самого обруча памяти, с помощью которого с меня сняли основное обвинение, отрапортовал я. «Это вообще нормальная практика, случается», — усмехнулся дед. «Мы все потомки воинов и авантюристов, когда-то сумевших захватить и удержать эту землю. Вот разбойничьи повадки иной раз и проявляются. Наследие, что поделать? Мы сможем оспорить это решение? Вряд ли, но попытаться можно». И дед просто продолжил молча меня рассматривать. «Я тут сунулся во вход для обычных посетителей, чуть не убился, пока тебя искал, не зная, что говорить», — сказал первое, что в голову пришло. «Бывает», — дед пожал плечами, — «это полезно, учит преодолевать трудности». «Как ты?» — наконец, — спросил я, — «живой и очень прозорливый, как знал, что надо соломки подстелить. Столько денег в это отделение вбухал, и тут раз, и пригодилось», — он усмехнулся, а Назар Борисович отложил книгу и покосился на него. «Без тебя, Назар Борисович, нас скоро пауки сожрут, потому что все переживают, и никто не работает», — дворецкий нахмурился. «Ну вот, я его подбодрил, теперь он точно очень быстро пойдет на поправку. Гулять поедешь», — дед даже не спрашивал, а утверждал. «С Вольфом и Ушаковым». «Которым Ушаковым?» «Егором». «Хорошо, в газеты не попадите», — и дед надел очки и демонстративно поднял газету. Ему было трудно пока разговаривать, а самое главное, мы друг другу уже сказали. «Я свободен и оправдан, он жив и идет на поправку. До встречи», — это я сказал обоим пациентам палаты номер 308, и пошел гулять. «Главное, как все меня предупредили, в газеты не попасть». Глава 9. «Так, ну и что вы запланировали?» — задал я, наверное, главный вопрос, падая на сиденье в роскошной машине Вольфа. «Для начала нам надо немного разогреться», — Юрка потер руки и распахнул бар. Я взглянул на бутылки, увидев печально знакомую с зеленым абсентом, передернулся. «Как-то хотелось бы, чтобы от вечера остались хоть какие-то воспоминания. Ты знаешь, как я умею пить, не думаю, что это прекрасная идея». «Керн, да по чуть-чуть», — уверенно произнес Вольф, доставая бутылку виски. «И мы не будем эту зеленую жижу, так уж и быть. Нам, в конце концов, надо в форме быть перед девочками». И он плеснул в стакан и действительно не слишком много. Они вместе с Егором сделали поглотку и вопросительно посмотрели на меня. Я же мучился вопросом, пить или сразу начать переводить напитки, заменяя их водой. «А куда мы едем-то?» — спросил я у Вольфа, продолжая крутить стакан в руке. «Конечно же, в тот замечательный дом, где у тебя, кажется, снята квартира. Сейчас, когда твоей помощницы с нами, слава богу, нет, мы можем рассчитывать на определенный успех». Быстро поднес стакан ко рту и глотнул из него красновато-коричневую жидкость. Горло обожгло, и я закашлялся. Откашлившись и вытерев с глаз выступившие слезы, переспросил: «Куда мы едем?» В этот момент машина начала тормозить. «Собственно, мы уже приехали», — радостно известил Вольф и первый выпрыгнул из машины. «Где мы вообще?» Егор вышел и принялся оглядываться по сторонам. «Мы ничего не ели сегодня, и глоток довольно крепкого напитка начал действовать, причем не только на меня». У Егора блестели глаза, а Вольф суетился больше обычного. Я внимательно осмотрел Ушакова. Высокий, хорошо развитый и одновременно гибкий, ну а экстерьер у него может дать нам с Вольфом фору. Красивое, породистое лицо, темные волосы и странно синие глаза. Впервые вижу такой цвет. Наверное, кто-то из его прабабок чего-то намудрил при беременности, раз у Ушаковых дети с таким необычным цветом глаз начали рождаться. А еще сейчас он был расслаблен, потерял часть холодной суровости и выглядел чуть ли моложе нас, хотя я точно знаю, что Егор меня старше на 4 года. «Эй, Керн, ты замерз? Куда нас Вольф притащил?» «О, пусть это будет сюрпризом», — я гадко улыбнулся. «Тебе понравится». А Вольф тем временем уже входил в подъезд. Мы догнали его на втором этаже. Юра решил не изобретать велосипед, а постучаться к тем самым девушкам, которые открыли нам первыми во время прошлого визита. Что Вольфа вообще понесло к шлюхам, не вызывало вопросов. Обе его жены беременны и на вполне ощутимых сроках, а длительное воздержание в число добродетелей Вольфа, да и меня, не входит. Самое главное, что я не вижу никакой измены Анне. Мы с ней пока не женаты. Вот когда поженимся, тогда да, тогда я буду терпеть. Меня так воспитал отец, который был верен матери до самой ее смерти. Конечно, любви между нами особой нет, но я всегда буду с уважением относиться к матери моих детей. Во всяком случае, я буду очень стараться. Что же касается Ушакова, то ему вообще плевать, он пока никакими обязательствами вообще не связан. Дверь открыла девица, вроде бы та же самая, что и в прошлый раз, но я, хоть убей, не помню, как ее зовут. Кто тут нам спать не дает? Она пригляделась и улыбнулась, а Ушаков зашептал мне на ухо: «Ты где такой дом нашел? Это случайно вышло, что-то было не так». Девица вроде бы улыбалась, но вот пускать нас явно не была намерена. Но тут почти в каждой квартире подобный цветник. Охренеть, это же просто рай для одинокого мужчины, который хочет приятно отдохнуть в свои редкие выходные. И Егор сделал шаг вперед, слегка отодвигая меня в сторону. Вольф же решил взять переговоры на себя. «Милые дамы, у нас сегодня праздник, нашего друга выпустили из тюрьмы, и сейчас мы ищем уютную комнатку и прелестную компанию, чтобы отпраздновать, что он несет. Вроде бы и выпил немного, мы вообще не пьяные, так слегка. По крайней мере, соображаю я пока вполне хорошо. Я рада за твоего друга, честно». Девица все так же стояла у двери и не давала нам пройти. «Но придется вам, ребята, искать подходящую компанию в другом месте». «Да кто там?» Дверь раскрылась пошире, и мы увидели заспанную, растрепанную блондиночку в таком пеньюаре, что мне резко воздуха перестало хватать. Судя по тому, как выдохнул Ушаков, не я один испытывал сложности с дыханием, а кровь весьма предсказуемо отлила от головы и устремилась в противоположном направлении. «А, это вы?» Она оглядела каждого из нас таким взглядом, что большего и не требовалось, мы все трое были полностью готовы к подвигам. «Черт, какой же облом! Вы, ребята, конечно, очень симпатичные, но Люська пообещала нам ноги выдернуть и лица отрихтовать, если мы вас дадим. А откуда Люська вообще узнала, что мы придем?» Вырвалось у меня, когда слова прелестницы словно ведром холодной воды меня окатили. Сказала, что жопой чует, что вы снова попытаетесь девочек здесь снять, пожаловалась рыженькая, открывшая первой. «Да было бы кого бояться», я возмущенно махнул рукой. «Вот если бы на твоих глазах эта стерва девочку из Трия порезала, а потом своего дружка вышвырнула, пообещав яйца тому в коробке в качестве подарка прислать, ты тоже поверил бы в серьезность угроз нашей пай девочки Люсинды», ядовито ответила блондинка. «А ведь между Натахой и ее Олежей даже никакой любви не было, так, трахались иногда. Сейчас-то она вообще без мужика, так озвереет, когда узнает. И брат у нее психованный был, и сестренку учил, дебил. Так что, ничего вам, мальчики, тут не обломится. Можете даже время не терять». Она не поленилась, в каждую квартиру зашла, всех предупредили, стерва. «Девчонки, я не знаю никакую Люсинду, и к этим двум почти не имею отношения, может, ну их, пускай идут праздновать без меня». Егор положил руку на косяк, вплотную приблизившись к блондинке. «Я так много работаю и так мало отдыхаю, мне просто жизненно необходимо расслабиться». Он улыбнулся, и блондинка почти растаяла. Если он сумеет их сейчас уговорить, то они его, похоже, бесплатно обслужат по полной программе. Даже как-то слегка завидно. «Нет», блондиночка стряхнула чары и отрицательно покачала головой, прячась за дверь. «Я понятия не имею, кто ты. А вдруг новый приятель Люськи? Тебе-то что, новую найдешь, легко причем, а вот мне помирать неохота». И дверь захлопнулась прямо у него перед носом, едва по этому носу не врезав. Егор медленно повернулся к нам. «Я что-то не понял. Нам, вот всем троим, только что обычные проститутки отказали. Это как вообще, и кто такая эта Люсинда, поборница нравственности отдельно взятых особей мужского пола? Любовница кого-то из вас?» Ушаков ткнул пальцем сперва меня в грудь, потом Вольфа, который в этот самый момент удивленно смотрел на закрытую дверь. «Что, ты про Люсинду? Это помощница Керна из Чадьи Ада. Это она нам тот вечер испортила, который по газетам гулял. Ни разу не дала реализовать наши мужские потребности, пресекая любые приятные знакомства на корню. Но девчонка красотка, что есть, То есть, так, ладно, нам здесь не повезло, так, наверное, случается. Правда, со мной впервые, но, как говорят разные неудачники, главное, не останавливаться. Где-нибудь мы все равно встретим тех голубок, которые нас приласкают. Лично я не хочу снова оставаться хрен знает на сколько времени почти девственником, буркнул Егор. А как же горничные? Подколол я его. Я не гажу там, где живу, гордо ответил Ушаков и быстро пошел к выходу. Он почти бежал, уязвленное самолюбие, это крайне неприятно. Не глядя, рванул дверь и шагнул на улицу. В это же время дверь пыталась открыть с улицы девушка. От сильного рывка она вскрикнула и чуть не упала, но Ушаков успел перехватить ее за талию и прижать к себе, спасая от падения. «Вы меня напугали», услышав знакомый голос, я малодушно попятился, пытаясь спрятаться в доме. «Ну а что, забежать на третий этаж и так переждать, пока Люсинда зайдет в квартиру? Нет, она никогда не повысила бы на меня или на Вольфа голос». Но нотации и укоризненные взгляды точно испортит так невнятно начавшийся вечер. Похоже, что Вольф испытал нечто подобное, потому что тоже попятился. «Я не хотел, просто, настроение как-то не очень», — честно признался Ушаков, не спеша отпускать маленькую Люсинду, глядя на нее сверху вниз. «А вы здесь живете? Снимаю квартиру, пока что-нибудь поприличнее не найду». Люся попыталась отстраниться, но Егор держал ее крепко, пристально разглядывая поднятое к нему личико. «Отпустите, я уже не падаю, да и вы в подпорке явно не нуждаетесь. А вы уверены, что хотите, чтобы я вас отпустил?» Он говорил спокойно и предельно сосредоточенно. Наверное, чем-то задним почуял, что это не шлюха. Но Люсинда права, он заходит слишком далеко. «Конечно, она уверена, я протиснулся к ним. Убери руки от моей помощницы, иначе я их тебе сломаю. Тогда ты точно получишь много женской ласки от медсестер в первой хирургии. Не волнуйся, это отделение дед привел в божеский вид, тебе понравится». «Ага», Люсинда сделал шаг назад и скрестила руки на груди. «Я даже не буду спрашивать, что вы двое здесь делаете, это слишком очевидно». «Люсенька», радостно загомонил Вольф, «а что ты так рано здесь делаешь? Рабочий день еще не закончился. Вы, наверное, не помните, но я со вчерашнего дня не работаю на производстве. Просто сегодня еще раз съездила проверить Юлю, пока мой шеф временно недоступен. А, оказывается, он уже на свободе, и сразу же побежал проведать свою помощницу. Друзей, вон, прихватил». «Ну конечно, Люсенька, именно поэтому мы и приехали, чтобы убедиться, что у тебя все хорошо», еще радостнее сообщил Вольф. «Убедились?» Она нахмурилась, а Егор недоуменно переводил взгляд с нее на нас с Вольфом и обратно. Похоже, что это и есть та самая Люська, никак не складывалась в его голове. Ну не была эта хорошенькая пигалица похожа на ту жуткую тварь, которая запугала всех девиц легкого поведения в этом доме. Это он не видел, как она носом по полу возила полупрофессиональную убийцу, взяв ее на болевой. «Да, и теперь ты можешь спокойно идти домой, а мы поехали», и Вольф резво побежал к машине, на ходу ухватив Ушакова за рукав и потащив его за собой. «Извини, Люся, но с собой не приглашаем, иди отдыхай», и я поспешил за приятелями. В машине мы упали на сиденье и расхохотались, точнее, смеялись мы с Вольфом, а Егор недоуменно смотрел на нас. Отсмеявшись, Вольф нажал на кнопку связи с водителем. «Поехали по клубам, они должны быть открыты». Он отключился, спереди мягко хлопнула дверь, и машина покатилась. «Вот кроме смеха, я хочу выпить. А ты», он ткнул пальцем в Ушакова, «не пытался бы строить из себя невесткого, если бы точно знал, что помощница Керна у твоих жен на быстром наборе. Потому что, как оказалось, Люсинда вполне может быть осведомлена, где я и чем в данный момент занимаюсь. Она интересная», наконец, нашел верное определение девушки Егор. «Наливай, у меня что-то тоже горло пересохло». Я старался не напиваться. Состояние опьянения хотелось ощутить, поэтому я делал небольшой глоток, а все остальное в своем стакане меняя на воду. Вольф же с Ушаковым продукт переводить не собирались, и к первому клубу мы прибыли изрядно навеселе. Клуб был довольно приличный. Перед входом стояла небольшая очередь. Вроде бы одеты мы были соответственно. Процедура была известна. На входе стоял охранник, проверяющий всех входящих на наличие оружия. С нами он не церемонился, тут половина молодежи на подобных лимузинах прикатила. Некоторые машины были даже роскошнее, чем у Вольфа. Как только определитель приблизился к Егору, то тут же взвыл дурным голосом. «Оружие имеется?» — буднично спросил охранник. Егор кивнул. «Выкладывайте. Я сейчас запру его вон в тот ящик, отдам вам ключ. Выходить будете? Заберете?» «Нет», — я уставился на Ушакова, который прижал руку к сердцу. «Подозреваю, что там у него был пистолет. Я не могу. Я же как голый буду, а это неприлично. Похоже, что не только я пить не умею». Вольф подошел к нему и зашипел. «Не выделывайся. Что у тебя за заскок такой вообще? Отдай оружие». «Нет», — Ушаков снова покачал головой. «Ладно, оставь, не видишь, его переклинило». Я подхватил Егора под локоть и потащил к машине, бросив напоследок. «Извини, приятель, сами не знали, что он контуженный». Охранник только рукой махнул, сразу же переключившись на следующего посетителя. В машине мы выпили и молча доехали до следующего клуба. Там все произошло ровно так же, как и в первом. Как только машина тронулась, мы с Вольфом, не сговариваясь, повалили Ушакова на сиденье и освободили от довольно внушительного арсенала. Пьяный Егор пытался сопротивляться, но силы были неравны. Хотя это насилие над личностью, в чем он нас не преминул обвинить, ни к чему не привело, потому что в следующий клуб нас не пустили, потому что у них была тематическая вечеринка, и наши костюмы не соответствовали. «Все, мне надоело», — резюмировал Вольф. «Я свое слово держал, и последние разы вообще пил исключительно воду. А вот Вольфа с Ушаковым развезло весьма основательно. Сегодня нас преследует злой рок, и нам не судьба попасть в клуб. Значит, мы поедем прямиком в бордель. Для меня это просто дело принципа». Мы выпили за эти прочувственные философские слова. Даже я сделал глоток и поплыл. К счастью, Вольф больше не предлагал тостов, предлагая сосредоточиться на главном – скорой встрече с девочками. Я понятия не имею, куда завез нас вольфовский водитель, но место не выглядело слишком респектабельным. Это не был бордель экстра-класса, вот в этом я мог бы поклясться. Район был, правда, чуть лучше, чем тот, куда любит захаживать водников, но нарваться здесь на грабителей, вроде Рыжова, а то и похуже, было весьма плевым делом. Наверное, я был бы сейчас рад и грабителям, слишком уж неудачно все для нас сегодня складывалось. Внутри бордель был вполне себе ничего. Пышно и безвкусно обставлен, много шелка и каких-то кружев. В общем, хороший бордель, зря проводителя нехорошо сначала придумал. Из соседнего зала до нас донесся смех и музыка. О клиентах тут явно заботились, предлагая не только плотские развлечения, но и, так сказать, духовные. Важный метрдотель провел нас в комнату ожидания, сказав, что сейчас к нам спустится мадам лично. Интересно, с чего такая честь? Лимузин что ли в окошко увидела? Я несколько раз выдохнул и вдохнул, пытаясь прогнать алкогольный туман из головы. Перед глазами все плыло, но мысли, как и хотелось, еще не превратились в кашу. Я покосился на своих спутников, а вот про этих двоих подобного сказать было нельзя. Они сидели рядышком и глупо улыбались, изо всех сил стараясь не заснуть. Представляю, какой тут запах сейчас стоит. Занавески откинулись, и в комнатку, заставленную диванчиками и пуфиками, вошла статная женщина в боевой раскраске. А ничего так, от такой я бы не отказался. Вольф встрепенулся, а Ушаков широко улыбнулся, оглядев нас. Мадам, не переставая улыбаться, погрозила пальчиком. Мальчики решили прийти ко мне за острыми ощущениями. Дайте угадаю, вам сейчас нужно, чтобы вас наказали? Чтобы властный господин заставил вас забыть о всех проблемах ваших кланов и позволил расслабиться? Чего? Ушаков уставился на нее, пока до нас с Вольфом доходило, что нам только что предложили. Какой господин, что ты несешь? Просто покажи нам своих девочек, и мы мирно разбредемся по спальням. Милый мой, но ты на ногах не стоишь. Самая искусная из моих девушек, хорошо если к утру сможет привести тебя в рабочее состояние, да и то, с помощью домкрата. Мягко и укоризненно перебила его мадам. Не надо стесняться своих тайных желаний, у нас строгая конфиденциальность. Иначе зачем вы так напились перед визитом в дом наслаждений? Нам нужны девушки. Раздельно чуть ли не слогам ответил Вольф. Тогда вам придется поискать их в другом месте. Мягкость из голоса исчезла, и мадам сложила руки на груди. У меня приличное заведение, и я не собираюсь выслушивать от клиентов претензии о том, что мои девушки ни на что не способны, тогда как сами клиенты пребывают в таком состоянии, что смогут только с кем-то весьма активным. Я не обслуживаю кого попало, у меня достаточно состоятельных клиентов. И она, резко развернувшись, вышла из комнаты. Я не понял, Егор потряс головой. Нам что, шлюхи отказали? Опять, это не единственный бордель, найдем получше, пробормотал Вольф, с трудом поднимаясь с низкого дивана. Мы побрели на выход, поддерживая друг друга. А вот мадам зря так, у нас же хватило мозгов не устраивать скандал, в результате которого нас просто вышвырнули бы отсюда, значит, не все у нас настолько плачевно. На улице прямо перед дверью стояла Люсинда и смотрела на нас, не скрывая злорадства. Ну что, хорошо погуляли, что-то быстро вы, неужели скорострелы? А ты откуда здесь взялась? Я прищурился, глядя на Люську. Ехала с водителем, раз уж вы не взяли меня в свою компанию, надо же мне было знать, откуда именно вас вытаскивать. Она пожала плечами. Это ты дала водителю адрес? Я стукнул себя по лбу. Знала, что здесь такая принципиальная мадам и решила поглумиться. Вам надо больше себя уважать, серьезно произнесла Люська, которая, похоже, решила нашей дуэнией подрабатывать на полставки. А я при чем? Егор шагнул к ней и схватил за плечи. Их вон воспитывай, а меня ты даже не знаешь. Отпусти, спокойно посоветовала Люсинда. Лучше по-хорошему. Нет уж, ты сделала все, чтобы испортить мне выходной, и я просто горю желанием доказать тебе, что я не этот, скоро ты поняла. В общем, Егор слегка пошатнулся, но плеч девушки из рук не выпустил. Люсинда вздохнула, а потом как-то интересно извернулась. Я не смог уследить как, у меня зрение не фокусировалось, но в итоге боец, которому мало кто мог что-то противопоставить, лежал в снегу на животе, а Люсинда в этот момент выкручивала ему руку. Да тут был эффект неожиданности и весьма плачевное состояние самого бойца, но это ни о чем не говорило. Уж хрупкой девушке Ушаков даже в таком состоянии не мог дать себя скрутить, рефлексы бы не позволили. «Покажешь мне потом, как ты это сделала», — сказал я задумчиво, но тут меня отвлек вопль Вольфа. «Что? Нет-нет, я не занят, я сейчас буду», — орал он в телефон, а ведь я даже не слышал, как он позвонил. Между тем Вольф, совершенно, похоже, забыв про то, что вообще-то приехал сюда не один, прыгнул в машину, и она через 3 секунды сорвалась с места. Я не понял, помотав головой, я посмотрел, как Люсинда помогает встать Ушакову, и даже отряхивает его от снега. «Вы это видели?» «Что мы видели?» — хмуро спросил Егор, который немного протрезвел от такой встряски. «Вольф, скотина, нас бросил. Ему позвонили по телефону, может быть, даже что-то случилось, и он просто умчался в ночь, а нас здесь бросил». Я моргнул, чувствуя, что стремительно трезвею. Не до конца, конечно, но перед глазами уже не плыло. «И что, вашу мать, нам сейчас делать? Я даже не знаю, где мы находимся». Глава 10. Давай подведем итог. Нас обломили с однократным сексом, не пустили в несколько клубов, а вот в этом борделе вообще предложили лечь на живот и получать удовольствие. Ну и под занавес Вольф нас здесь бросил, скот. Я загнул все полагающиеся пальцы и посмотрел на Ушакова. «Ты думаешь, что вот это все отличное празднование моего выхода из тюрьмы?» Бабушка в таких случаях говорила, что раз такие препоны стоят, значит, не заслужили вы развлечений. Вместо Ушакова мне ответила Люсинда. «В прошлый раз вам ничто не помешало просто отлично провести время. Люсенька, вот ты, лучше сейчас помолчи», я предостерегающе на нее взглянул. «Что делать-то будем?» Мы замолчали, задумавшись над тем, что на самом деле предпринять. «Ну что, пешком пойдем?» Егор натянул капюшон своего короткого пальто повыше. На Люсинду он не смотрел. Причем так демонстративно, что мне стало смешно. «Вот только я не знаю, куда идти», я оглянулся по сторонам. «Можно, конечно, вернуться», я кивнул на дверь борделя. «Мы сейчас в достаточной форме, чтобы соответствовать всем требованиям. А Люське купим леденец на палочке, огромный, как раз, чтобы на остаток ночи занять. Себе купи», огрызнулась Люсинда. «Я знаю, где мы, так что, может, пойдем уже». Она не договорила, потому что из-за угла дома вышли 5 парней и направились прямо к нам. И почему я так и думал, что дело может закончиться именно этим? Я поморщился. Все-таки я был пьян, как и Ушаков. Реакция была немного нарушена, и в таком состоянии мы могли только убивать. Вот только Люська о наших способностях в курсе не была. Я ни разу при ней не демонстрировал свои дары, а что там у Егора, и я не знаю. Он даже у Снежных ни разу дар не призвал, что могло означать только одно – все шло как надо, без эксцессов и непредвиденных обстоятельств. «У меня нет оружия. Вы, гады, все с меня сняли», — а Вольф с собой увез», — процедил Егор. «Трофеями обзавелся, Скотт. Какие у тебя дары?» — спросил я напрямую. «Семейная и общая магия. Вот такой я бездарный», — Ушаков криво усмехнулся. «Я же вздрогнул. По мне так вполне хватит, а его семейной, чтобы с живой плотью сотворить что-то малоузнаваемое. Мне нужно оружие. Держи», — и Люсинда с вполне серьезным выражением на лице протянула Егору нож. «Надеюсь, ты умеешь с ним обращаться. За то время, пока мы выясняли, кто из нас на что годен, толпа приблизилась. Один из них, главный заводила, вышел вперед, а остальные встали полукругом, взяв нас в полукольцо. «Огонька не найдется?» — нагло спросил заводила, а остальные поддержали его дебильным смехом. Я покачал головой и раскрыл перед его лицом сжатую в кулак ладонь. Дальше одновременно произошло два события. На моей ладони вспыхнул приличного такого объему фаербол, и дико заорал один из бандитов, стоящих возле стены борделя. Заорал он, потому что весьма неплохой нож Люсинды вошел ему точно посредине ладони, пришпилив руку к стене. Заводила посмотрел назад, потом перевел взгляд на все еще полыхающий у него перед носом огненный шар. «Бежим, это маги!» И он первым сдернул с места. Вслед за ним полетел шар, который взорвался у него за спиной на земле, подпалив придурку пятки. И тут раздался крик Люсинды. «Стой! Куда? Нет, вы видели? Это гад мой нож спер!» И она попыталась побежать за бандой, но Егор вовремя перехватил девушку за талию, прижав к себе и не давая теперь уже Люсинде совершить глупость. «Я тебе другой подарю», — пообещал Ушаков, и Люсинда прекратила вырываться. «Ну что, пойдем дорогу домой искать?» «Нет уж», — я покачал головой и вытащил телефон. «И как я о нем мог забыть? Может быть, кому-нибудь из своих позвонишь, чтобы нас забрали?» — спросил я Ушакова. Егор посмотрел на меня, вздохнул и отрицательно покачал головой. «Понятно, можно нарваться. Прадед уже подзабыл, что такое быть молодым, когда дурость бьет в голову, а гормон рвется из штанов. Так что правнуку может и влететь за неприличное поведение, позорящее клан». Я посмотрел на телефон, а затем решительно набрал мать. «Мама, Громов далеко от тебя?» В трубке раздался потрясенный вздох, но мне как-то не до переживаний матушки. Я замерз как собака, на улице не май месяц. «Да, Константин Витальевич, я вас слушаю», — после короткой паузы ответил Громов. «У нас водители живые остались?» — спросил я, чтобы не терять времени даром. «Я попросил нескольких друзей пока поработать, а там, как Виталий Павлович решит», — осторожно ответил он. «Разбуди кого-нибудь из них и присылай с машиной по адресу». Я посмотрел на Люсинду и повторил то, что она продиктовала. «Улица Шуйского, дом 3, и пусть поторопится, а то мы окочуримся здесь». Я опустил трубку в карман и покосился на Ушакова, который беззастенчиво тискал Люсинду. Девушка не сопротивлялась, все-таки, прижавшись друг к другу, было теплее, чем стоять одному на морозе. «Плохо, что те парни так быстро сбежали», — внезапно выдал Егор. «Помахались бы как следует, размялись, заодно и согрелись бы. Почему они такие пугливые?» «Да, это же местные банды, шакалье», — презрительно махнула рукой Люсинда. «Но могут быть опасными, если в большую стаю собьются. А вообще, мозгов у них нет. Вот кем, по их мнению, могут быть двое хорошо одетых парней? Понятно же, что к кланам отношение какое-то имеют. А те, кто из кланов, практически все маги. И чему так удивляться, когда один из них тебе огоньком чуть задницу не поджарил?» И тут проулок осветили фары, и к нам подъехала машина деда. «Константин Витальевич», — незнакомый мне мужик взглянул куда-то в сторону, а затем посмотрел на меня. «Ясненько, мою физиономию с фото сравнивал. А Громов молодец. Если еще и в издательстве мне нормальную охрану организует, то я уговорю деда назначить его начальником охраны клана. Пускай уже все объекты в один кулак соберет, так и контролировать удобнее». «Куда поедем?» «Домой. А этих потом отвезешь, куда скажут?» — водитель кивнул. Мы на перегонки начали устраиваться в салоне. В машине было тепло. Настолько, что мы только сейчас поняли, как сильно замерзли. Вот только, вместе с содержимым носа отогрелся алкоголь, принятый до этого, и я уже к середине поездки начал расплываться. Егор вообще уронил голову на плечо Люсинды, а потом и вовсе принялся устраиваться на сиденье, положив голову ей на колени. И как только уместился, Боров не кастрированный. «Ты это, осторожнее с ним, он мальчик из очень хорошей семьи. Кроме поры ночей ты от него ничего не увидишь», — я кивнул на Егора. «Я не дура», — Люсинда покачала головой. «К тому же, чтобы с кем-то даже переспать, Надо хотя бы знать, как этого кого-то зовут. А что, ты не знаешь? Я попытался сфокусироваться на ней, но получалось плохо. Нет, представьте себе, никто к нему по имени не обращался, а сам он не представился. Вон оно что, я покачал головой. Но все равно, поосторожней. Ты мне нужна работоспособной, и я сжал руку в кулак. Да, а что с рыжим? Мы расстались, так бывает. Наверное, я хочу от мужчин слишком многого, Люсинда печально улыбнулась. Я ведь тоже любовные романы читала, у матери таскала и читала. Так что эти требования, типа верности и элементарного уважения к себе, это, наверное, оттуда. Да, трудно тебе будет. Константин Витальевич, приехали. Все пока, завтра работать, пока меня не забрали. Куда-то Марго хотела меня забрать, я задумался, а потом махнул рукой. Неважно, завтра вспомню. Я вылез из машины, чуть не упав, и пошел домой отсыпаться. Куда вас отвезти? Перегородка между салоном и водительским сиденьем открылась, и Люсинда перестала разглядывать такое красивое лицо парня, голова которого лежала у нее на коленях, и посмотрела на водителя. Не знаю, она даже растерялась, потому что понятия не имела, куда надо вести ее попутчика. Водитель терпеливо ждал, и тогда она принялась тормошить парня, чтобы получить хоть немного информации. «Проснись, эй, проснись!» «А, что?» Он сел рядом с ней на сиденье и протер лицо. «Тебя куда отвезти?» Егор сосредоточился на лице девушки. «Домой», — коротко ответил он. «Ну, здорово», — Люсинда всплеснула руками. «А где находится твой дом?» «Дома», — Егор кивнул. Его голова откинулась на подушку, и он снова закрыл глаза. «Не смей спать, слышишь?» Люсинде захотелось тряхануть его как следует и по морде надавать. «Тебя как зовут? Ты меня слышишь? Как тебя зовут?» Если он назовет клановое имя, то полдела будет уже сделано. Керн сказал, что он принадлежит к какому-то очень влиятельному клану, а их городские дома все знают. «Егор», он снова открыл глаза и пьяно улыбнулся. «А я знаю, как тебя зовут, Люся. Я безумно рада, что ты меня запомнил, но напрягись, пожалуйста, и скажи, как твое полное имя?» «Егор», — повторил он. Люсинда поняла, что ничего больше от него не добьется, и умоляюще посмотрела на водителя. «А вы не знаете, кто он?» «Я первый день работаю», — спокойно ответил он, с интересом наблюдая за происходящим. «Может, здесь его оставим у Кернов?» Люсинда почувствовала, как в голосе зазвучали просящие нотки, и сама на себя обозлилась. «Мне не поступали подобные распоряжения, и что делать?» Люсинда растерялась. Она впервые оказалась в такой ситуации. Почему-то взять телефон и набрать Керна, чтобы спросить, куда отвезти это тело, даже не пришло ей в голову. «Понятия не имею», — водитель пожал плечами. «Егор, проснись, куда тебя отвезти?» Люсинда предприняла еще одну попытку добиться ответа, но в ответ получила только невнятное. «Домой, ну, домой, так домой. Надеюсь, я об этом не пожалею». И она назвала свой адрес. Когда они доехали, Люсинда снова растолкала Егора. «Давай, просыпайся, приехали. Надо вылезать из машины и идти домой». «Угу», — Ушаков действовал на автомате. Он вылез из машины и побрел за девушкой, тяжело навалившись на нее, как тяжело раненый. Заведя приятеля Керна в квартиру, Люсинда подвела его к дивану. «Вот, устраивайся», — а сама ушла в ванную, чтобы немного привести мысли в порядок. Когда она вышла, то обнаружила, что ее гость уже устроился спать, вот только не на диване, а на ее кровати. При этом он разделся до пояса. Штаны, правда, оказались ему не по зубам, а вот один носок он стянуть все-таки сумел. «Вот же скотина какая!» — Люсинда расхохоталась. «Но какой же ты красивый, сукин сын, и очень опасный!» Она провела пальцем по длинному бледному шраму у него на животе. «И очень опасен для женщин. Да, твоей жене не позавидуешь, это точно». Она сгребла его одежду и кучей кинула на стул у кровати. Ухаживать за своим нежданным гостем Люсинда не собиралась. И так придется спать на неудобном диване, из-за этой пьяни. Она проснулась из-за стука в дверь. Открыв глаза, потянулась за часами. Странно, проспала она без малого 6 часов, а такое чувство, что только что глаза сомкнула. Зевая, она накинула халат и пошла открывать. За дверью стоял Рыжов. «Чего тебе?» — хмуро спросила Люсинда. «Я инструменты кое-какие забыл». Рыжов попытался пройти мимо напрягшейся девушки, но она его не пускала. «Какие инструменты?» Она сложила руки на груди, мрачно разглядывая бывшего парня. «В зеленом чемоданчике, в тумбочке возле холодильного шкафа. Стой здесь и не смей трогаться с места». Люсинда закрыла дверь, но не на замок, и уже через минуту пожалел об этом, потому что из комнаты через полминуты донеслись мужские голоса. Да что ему пусто стало. Схватив чемоданчик, о котором говорил Олег, она выскочила с кухни. Что, не хотела, чтобы я проходила из-за него? Бывший указал на сидящего на кровати Егора, который с философским видом крутил в руке носок. Быстро же ты мне замену нашла, а вот это тебя точно не касается, забирай свои шмотки и уматывай отсюда, прошипела Люсинда. Ты, мужик, не думай, эта стерва и тебя выкинет, когда ты ей надоешь, рявкнул Рыжов, обращаясь к Егору. Ушаков поднял на него тяжелый взгляд. Тебе же сказали, иди отсюда, а с Люсей мы сами разберемся, он довольно быстро сообразил, где находится, точнее, у кого. Стоящий перед ним парень впечатления не производил, и хотелось только избавиться от него побыстрее, чтобы расспросить хозяйку дома, что произошло, потому что с того момента, как его развезло в машине Керна, он ничего не помнил. Разбиралка не отпадет, Рыжов разозлился. Он сам не понимал, почему так разозлился, застав в постели бывшей подружки другого мужчину. Вроде бы между ними все закончилось, а оказалось, что все равно обидно. Тем более, что он до сих пор не понимал, почему она его выкинула из квартиры и своей жизни. Подумаешь, он пару раз с какой-то шлюшкой перепихнулся, жениться-то он на Люське собирался. Тебе что от меня надо? Сказано же, исчезни. Егор отшвырнул носок и поднялся. Они были примерно одного роста, но Ушаков обладал более пропорциональной мускулатурой и более развитыми связками. Опасности в Рыжем он не видел, только досаду испытывал за то, что тот отнимает у него время. Рыжов размахнулся и хотел уже вдарить по смазливой морде, но его кулак словно в капкан попал, а потом он уже летел на пол, отправленный туда сильным ударом под челюсть. Вырубить прошедшего уличную школу бандита было не так уж и просто, и он быстро вскочил, но тут к ним подлетела разъяренная как фурия Люсинда. «Так, пошли оба отсюда, нечего в моей квартире цирк устраивать». Но парни ее не слышали, у них появился повод выпустить пар, и каждый хотел им воспользоваться. Тогда Люсинда перевела дыхание и спокойно добавила: «Я вас, козлов, предупреждала». Она перехватила чемоданчик, заполненный чем-то тяжелым, и, почти без замаха, ударила Рыжова справа, и тут же на инерции влепила этим же чемоданчиком Егору. Рыжов рухнул на пол, а Егор на кровать. Никто из них ничего не успел предпринять, чтобы ее как-то удержать. Люсинда схватила Рыжова за шиворот и потащила к двери. В крошечной прихожей ему удалось подняться на ноги, и он вылетел из квартиры в коридор, куда его вытолкала Люсинда. Несмотря на видимую хрупкость, слабой девушка никогда не была. Это не в ее интересах было. Вслед за Рыжим в коридор вылетел чемодан. «Еще раз явишься, прибью к чертям собачьим», — пригрозила Люсинда и захлопнула дверь, после чего влетела в комнату. Егор лежал на крови, держась за лицо. Услышав, что она вошла, он приподнялся на локтях и произнес: «Знаешь, дорогуша, я передумал. Пожалуй, я тебе не буду нож дарить». Меня разбудил телефонный звонок. «Керн», — я отвечал, не до конца проснувшись. «Костя, я очень рада, что тебя выпустили», — прощебетала в трубку Марго. «Завтра в 9 на вокзале. С чемоданом шматья и хорошим настроением. Вместе с практикой пришел запрос в школу из глубокой провинции на некроманта. Ты представляешь, как все удачно сложилось?» «Представляю», — проговорил я, закрывая рукой глаза. «Зато, как только вернешься, получишь диплом и на свободу с чистой совестью. Цени свою любимую преподавательницу. Я тебя ценю очень сильно, особенно за глаза». «За что? Глаза мне твои жутко нравятся. Такие прямо ух. Глаза, в общем. Керн, оставь свои пошлые шуточки для подружек. У нас исключительно деловые отношения». В голосе Марго появился металл. «Да, я в курсе. Завтра в 9, я запомнил», и, отключив телефон, уронил его на кровать, но очень быстро сориентировался и набрал номер. «Да, я слушаю», — Анна ответила сразу, словно уже давно не спала. «Телефон я ей подарил, прислав еще перед балом. Ей и Ирине, которую так старательно избегал, что не видел уже пару месяцев. Ань, меня выпустили, если тебе интересно». Я снова закрыл глаза рукой. «Я знаю, мне отец сказал. Он, пока слияние не произойдет, заседает в совете. Но, надо сказать, ты не спешил меня обрадовать. Ну, ты не слишком хотела меня услышать, хотя телефоны есть у обоих. Я занята. Планирую ремонт в нашем новом доме». Распахнув глаза, я резко сел на кровати, полностью проснувшись. «Этот дом опасен, Аня, никуда в нем не лезь. Я не дурнее ложки, Керн», — холодно ответила Анна. «Приедешь с практики, начнешь проверку. Все равно я планирую до свадьбы 4 комнаты подготовить». Их Ушаков проверил, да еще с таким видом, словно огромное одолжение мне делает, скотина. «Вот и хорошо, как-то не хотелось бы остаться вдовцом до свадьбы, целую, пока и она отключилась». «Да, вот и поговорили. Надеюсь, что после свадьбы наши отношения хоть немного улучшатся». Снова зазвонил телефон. «Керн, Константин Витальевич, заберите уже вашего друга Егора из моего дома, и как можно быстрее, пока вам не понадобился для этого катафалк». Голос Люсинды в трубке заставил почесать затылок. «Не припомню, чтобы она хоть когда-нибудь о чем-то просила у меня. Ладно, сейчас приеду и заберу». Я отключился, а потом посмотрел на телефон. «Так, стоп, а что Егор вообще делает у Люсинды?» Глава 11. Люсинда отключила телефон и спрятала его в карман халата. Она сделала это вовремя, потому что в этот самый момент из ванной вышел Егор с полотенцем на шее. «У тебя очень маленький душ», — заявил он, останавливаясь посреди комнаты и разглядывая хозяйку квартиры. «Неужели?» — выпалила она ядовито. «Но тебя ничего здесь не держит. Быстренько одевайся и выметайся в свой, наверняка огромный дом с не менее огромным душем. Константин Витальевич обещал тебя забрать, так что можно его и на улице подождать. Почему ты воспринимаешь меня в штыки?» Егор бросил полотенце на кресло и сделал шаг в ее сторону. «Я тебе что, совсем не нравлюсь?» Люсинда тяжело вздохнула и отошла к окну, подальше от полуобнаженного тела. «Ты здесь очень чужеродный элемент, Егор. Это не твой мир», — ответила она серьезно. «Даже Керн не кажется таким жутко чужим. Его вполне можно принять за одного из нас, просто сумевшего чего-то добиться в этой жизни. Он умеет не показывать, насколько между нами огромная пропасть. А вы с Юрием Владимировичем, вы другие. Зачем ты пытаешься на что-то меня спровоцировать, если я для тебя и таких, как ты, человек даже не второго сорта?» «Ты ошибаешься», — резко ответил Егор и схватил свою рубашку, наконец-то, начав одеваться. «Но, возможно, не во всем. С Керном все ясно. Он незаконнорожденный, и их клан до недавнего времени был в роли изгоев. Но Костик умеет не только тебя заставить почувствовать себя равной ему, но и даже моего прадеда, да и своего заодно, опустить до своего уровня. При этом он словно одолжение делает. Властелин мира, Хренов, снизошедший до простых смертных. Он раздраженно одернул полы и принялся заправлять рубаху в штаны. «Ты спишь с ним?» Он резко повернулся и посмотрел на Люсинду. «А тебе какая разница?» Люся снова ощетинилась. «Ты не поверишь, но меня почему-то этот факт дико бесит». Ушаков взял в руки пальто. «Так спишь или нет?» «Нет. Если это все, что ты хотел узнать, может, уже уберешься отсюда. Знаешь, я бы поел». Егор повертел в руках свое пальто, а потом швырнул его обратно на кресло. «А ты не охренел?» Люся уставилась на него, а ее темные глаза опасно сверкнули. «Я не ел уже почти сутки. Неужели у тебя настолько черствое сердце, что ты выгонишь голодного похмельного человека прямо на мороз?» И он улыбнулся самой своей обаятельной улыбкой. «Идем на кухню», — раздраженно бросила Люсинда. «Я при тебе что-нибудь быстрое приготовлю, а то еще обвинишь потом, что я тебя отравить хотела. Ну, у тебя и фантазии», — Ушаков даже удивился. «Ты даже не представляешь, как сильно твоя кровожадность меня заводит, идиот». И Люсинда бросила на сковородку бекон, а потом достала из холодильного шкафа яйца. Все это она делала под пристальным взглядом Егора, от которого ей становилось не по себе и все время хотелось запахнуть халат посильнее. «Я собрался достаточно быстро, наметив те дела, которые должен успеть сделать до отъезда. Дел предстояло сделать много, а тут еще загулявший Ушаков. Когда я уже подъехал к дому Люсинды, зазвонил телефон. Посмотрев на экран, я увидел, что звонит Вольф. «Юра, ты решил извиниться за то, что мы вчера остались хрен знает где?» Сразу же ответил я, вылезая из машины. И это тоже, голос Вольфа звучал устало. «Ирине стало вчера нехорошо, и я сразу в больницу сорвался. Что-то с ребенком». Я нахмурился, и даже немного затормозил, а потом продолжил закрывать машину. «Уже нет, но ее рекомендовали подержать в клановой клинике хотя бы несколько дней. Я с ней побуду. На производстве все налажено, так что и без нас обойдутся. Ты знаешь, что я уезжаю». Я выдохнул. «Хорошо, что все обошлось, но Юрку теперь можно понять. Я бы тоже рванул в клинику в таком случае. Знаю, Я с тобой должен был ехать, но теперь, если мне быстро замену не найдут, то придется тебе одному в эту Матвеевку ехать. Это вообще где? Я вошел в подъезд, разговаривая на ходу. Понятия не имею. Где-то на юге, но где конкретно, не знаю, признался Вольф. Собственно, за этим и звонил. Извиниться, объясниться и пожелать удачи. К черту, автоматически ответил я. Вы там тоже, выздоравливайте. Постараемся. И он отключился, а я сунул телефон в карман и постучал в дверь. Люсинда открыла почти сразу, словно караулила за дверью. «Где он?» – спросил я, а Люся кивнула в сторону кухни. Ушаков сидел за столом и пил чай. «А ты неплохо устроился, но мне жутко некогда, поэтому поднимай свою задницу и одевайся». Егор кивнул и без слов поднялся и вышел из кухни. Я же обернулся к Люсинде. Как он здесь очутился? Мне никто так и не сказал, как его зовут, а сам он ограничился Егором. Мы с водителем просто не знали, куда именно его везти. А мне позвонить и уточнить, в крайнем случае у меня его оставить, не пришло тебе в голову? Я внимательно посмотрел на Люсинду. Она покачала головой. Ты спал уж, скорее всего, и я не думаю, что смогла бы добиться большего, чем от него. Ладно, пусть так, и ты просто пожалела пьяного шефа, а не захотела, чтобы этот представитель своего клана оказался на ночь у тебя. Я махнул рукой. Сейчас-то хоть узнала, кто он. Девушка снова покачала головой. Как интересно. Знаешь, я, пожалуй, тебе не скажу. Сохраним интригу. И ухмыльнувшись, я направился к двери, возле которой ждал Ушаков. Ближе к вечеру жду у себя дома. Мне тебе надо 1 000 000 заданий дать и открыть определенные полномочия. Не дожидаясь ответа Люсинды, я вышел из квартиры, подтолкнув замешкавшегося Ушакова, который не успел попрощаться. Когда мы проезжали мимо моего любимого кафе, я притормозил возле входа. «Ты жрать хочешь?» – спросил я, но Егор покачал головой. «Нет, меня покормили», – ответил он, все еще не глядя на меня. «Вот как? Ну тогда едем дальше без остановок». После этого мы некоторое время ехали молча. Затем я не выдержал. «Чем ты руководствовался, когда не назвал своего имени и адреса?» «Не знаю, я плохо помню. Комплексом 15-го с краю. Ушаковых много, а Егор среди них, я один, наверное, для меня это было принципиально». Он смотрел в окно. Я не интересовался, что произошло между ним и Люсиндой. Взрослые люди, сами разберутся. Тебе не влетит, ведь, получается, никто не знал, где ты находишься. Наверное, влетит, он ответил меланхолично. Это мои проблемы.